Джордж Макдональд. Принцесса и гоблин. Глава первая. Рождение Айрин и откуда взялись гоблины. Жила-была когда-то маленькая принцесса, отец которой, король, правил огромной страной, покрытой горами и долинами. Дворец короля стоял у подножья одной из гор и был величествен и прекрасен. Там и родилась принцесса, названная Айрин. Но поскольку королева была слабого здоровья, девочку отправили на воспитание к простым деревенским людям. Она росла в большом доме, который равно мог считаться как замком, так и фермой, и находился на склоне другой горы, на полпути к вершине. Принцесса была очаровательным маленьким созданием, и к началу моей истории ей было, думаю, около 8 лет от роду, но она очень быстро взрослела. У нее было бледное хорошенькое личико и глаза, похожие на осколки ночного неба, в каждом по звездочке, растворенной в синеве. Казалось, что эти глаза знали, откуда они произошли. Так часто устремлялись они вверх. Потолок в ее детской был синий и наподобие неба усыпан звездами, насколько это возможно. Но сомневаюсь, что принцесса видела когда-нибудь настоящее звездное небо. А почему? Я сейчас расскажу. В недрах гор было полно пустых отверстий, огромных пещер с гуляющими сквозняками. В одних струилась вода, другие переливались всеми цветами радуги, как только в них попадал луч света. Люди бы не знали о них, не будь там рудников, больших глубоких шахт с отходящими в разные стороны галереями и проходами. Их выкапывали для добычи руды, которой в этих горах было несметное количество. Прокладывая себе пути, шахтеры наталкивались на множество таких образованных природой пещер. Некоторые из них имели выход на поверхность и углублялись далеко внутрь горы или ущелья. И вот в этих подземных пещерах жили странные существа, которых кто-то называл гномами, кто-то — кобальдами, а кто-то — гоблинами.